Церковное вино. Вижу круглый крахмальный манжет, высунувшийся из рукава длинного сюртука регента. Вижу в его тонких пальцах маленький стальной камертон, издающий приятный, как бы разрешающий все сомнения звук, какой-то основной главной ноты, по всей вероятности до. И согласное пение хора мальчиков-гимназистов на клиросе нашей гимназической церкви во имя святого Алексея, ангела-хранителя, наследника цесаревича Алексея, маленького сына государя-императора, будущего владыки Российской империи. Божьи храмы имелись не только в приходах, но и при некоторых учреждениях, иногда и в частных домах богачей, особняках, так называемые домовые церкви. Иметь собственную церковь в собственном доме считалось признаком высшей степени богатства и благочестия. Были собственные домовые церкви и в некоторых учебных заведениях. В Императорском Новороссийском университете была собственная церковь, в семинарии, в кадетском корпусе то же самое. Где вы собираетесь стоять пасхальную за утреннюю? В университетской церкви. А где состоится свадьба? В университетской церкви. А где вы говеете? В университетской церкви. Ходить в университетскую церковь считалось весьма шикарным. Это было признаком хорошего тона. Туда ходили на 12 Евангелий, там назначались любовные свидания. После того, как собственная церковь со священным алтарем открылась в нашей гимназии, мы тоже как бы поднялись на высшую ступень общественной лестницы, хотя гимназия наша до сих пор считалась далеко не из лучших. Она помещалась на бедной Новорыбной улице и частью окон выходила на Куликово поле и на вокзал. И в ней получали образование главным образом дети железнодорожников, конторских служащих, иногда даже оберкондукторов или контролеров, что у некоторых вызывало презрительную улыбку и пожимание плечами. В нашей Алексеевской церкви не было купола, но она отлично освещалась с двух сторон рядами высоких окон, и в солнечные воскресенья в ней было довольно весело, в особенности потому, что все предметы культа были в ней совсем новенькие, только что из магазина церковных принадлежностей. Свеженаписанные образа ярко позолоченного, еще не успевшего потемнеть иконостаса, парчевые и серебряные хоругви на дубовых полках, окованных по краям серебром, серебряные подставки для свечей, совсем еще новенькое паникадило, не слишком большое, но зато с электрическими свечами. Красивая золоченая утварь, золототканное покрывало на алтаре, винно-красная, пронизанная солнечными лучами шелковая завеса, задергивавшаяся зарезными церковными вратами в особо таинственные мистические минуты литургии, когда вино в чаше превращалось в Христову кровь, а хлеб в Христово тело. Чистенькие, не сгибающиеся ризы священника и диакона, желтое ясеневого дерева, еще не запачканное чернилами конторка для продажи свечей и просфорок, и серебряное блюдо, покрытое шелковой, вышитой серебром салфеткой, для сбора пожертвований, не говоря уже о кружках того же назначения, прибитых к конторке, куда с тяжелым стуком падали медные пятаки подаяния. Все это весело отражалось в новеньком, желтом, ярко натертом паркете, где лазурь окон соседствовала с гранатовыми тонами алтарной завесы, рубиновыми огоньками лампад, висящих на широких муаровых лентах, вышитых розами, и при ярком дневном свете жидко золотились не слишком густые костры свечей перед новыми иконами святых угодников. Нас, гимназистов, приводили в церковь попарно во главе с классными надзирателями и выстраивали по левую руку от клироса, в то время как директор, инспектор и старшие преподаватели в своих вице-мундирах и форменных сюртуках, в орденах и медалях становились впереди, а уже за ними все остальные молящиеся дамы в шляпках, господа в сюртуках, офицеры в мундирах, чиновники, барышни с косами, челками или локонами, украшенными шелковыми бантами, белыми, шоколадными, голубыми. Все это выглядело весьма празднично и совсем не тревожило душу мрачными предчувствиями неизбежной смерти, как это всегда бывало в старых полутемных церквах с обветшалой утварью. В нашей новой церкви царил праздничный, скорее свадебный, чем похоронный дух радости и веселья. Не всегда, впрочем, целомудренного, в особенности, когда после причастия в конце литургии мы, причастники, по очереди подходили к батюшке для того, чтобы поцеловать в его утомленной руке новенький, еще не успевший облезть золоченый крест, а затем выпить плоский ковшик тепловатого красного вина, разбавленного водой, заесть его кусочком просфоры и положить на блюдо гривенник или пятак. Уже само причащение как бы вводило нас в мир легкого божественного опьянения. Поднявшись по ковровой дорожке, закрепленной медными прутьями по двум ступенькам клироса, я останавливался перед молодым священником с золотистой бородкой, который в одной руке держал святую чашу, а в другой длинную золотую ложечку, называемую по-церковнославянски лжицею. «Открой шире рот», — говорил священник заученным голосом. «Как зовут? Валентин. Причащайся, раб Божий Валентин». И при этих словах он, ловко выловив в глубине чаши крошечку, размягшей в красном вине просфоры, глубоко засовывал мне в разинутый рот лжицу, отчего я ощущал на голодный желудок, приобщаться можно было только натощак, на языке жгучую каплю вина. И тут же глотал мокрую частицу тела Господня, наполнявшую меня, всю мою душу, острым, мгновенно улетучивающимся опьянением. В то время как дьякон привычным и довольно-таки грубым жестом вытирал мои губы красной канаусовой салфеткой, уже изрядно пропитавшейся столь же красным вином, когором, и это опять слегка опьяняло меня. Ах, как мне нравилось ощущение этого божественного опьянения, как хотелось продлить его, испытать хотя бы еще один раз. Впрочем, я прекрасно знал, что оно скоро опять повторится, когда я глотну из золоченого ковшика с ручкой в виде двуперстия теплого, сладкого, веселящего вина Кагоры, вкуснее желаний которого, казалось мне, не было в мире. Этот напиток находился в ведении моих товарищей-одноклассников, особо избранных за хорошее поведение, церковные прислужники. Поверх своих гимназических костюмов они через голову надевали глазетовые стикари с вытканными серебряными крестами на спине и, прислуживая в алтаре, раздували кадила, подавали его батюшке, предварительно набросав в кадильницу на раскаленные уголья крупинки росного ладана, распространявшего вокруг лилово-меловые облака бальзамического дыма. Откупоривали бутылки Кагора и смешивали его в серебряном кувшине с горячей водой. На другой день в классе они давали понюхать нам свои плечи, пропахшие ладаном. От них зависело, в какой пропорции будут смешаны эти две жидкости, вино и вода. Для своих друзей они умудрялись сделать смесь покрепче и дать не один ковшик, а два или даже три. Эти церковные прислужники были моими друзьями, в особенности Васька Овсянников, простодушным круглым лицом, ямочками на щеках и глазами невинными, как у девочки, на самом деле большой пройдох, и который после службы усердно допивал остатки Кагора. У него было прозвище Пончик. Мы с ним дружили, и Пончик ухитрялся приготовлять для меня довольно крепкую смесь, красную как кровь, и позволял мне три раза становиться за ней в очередь. А ковшик наполнял до краев, после чего голова моя сладко кружилась, душа испытывала неземное блаженство, как бы плыла в клубах ладана под звуки церковных песнопений, и все вокруг приобретало магический шелковисто-красный цвет, пронизанный горячими лучами солнца, сверкавшего в новенькой золотой и серебряной утвари. Возвращаясь домой после литургии, я пошатывался, делая усилия воли, чтобы не прилечь где-нибудь на полянке, на травке, в зарослях молодой дикой петрушки, пачкавшей коломянковые летние штаны на коленях своим остро пахнущим зеленым соком, и не заснуть блаженным сном, дарованным мне светлой христианской религией, великой мастерицей опьянять своих верующих. Может быть, идея ловли воробьев на водку имело своим источником именно это божественное, опьяняющее блаженство причастия.